У него выходит, что Костя Левин парень неплохой, но классовая бдительность у него притуплена. Парню надо помочь, надо разъяснить ему его ошибки. Он здесь наотрез отказался судить своего отца, матерого врага народа. Ему кажется, что он поступает благородно. Но наше ли это благородство? Нет, товарищи, это классово чуждое благородство. Благородство разбойников Шиллера и других подобных подонков. Нет, товарищи, наше пролетарское благородство другое. Это благородство Павлика Морозова, который не остановился перед тем, чтобы разоблачить родного отца, а в случае надобности и убить. Это его убили, подсказывает кто-то из зала. Марат сверкнул глазами. Я говорю в случае надобности, говорю и подчеркиваю. Так что же ты предлагаешь? Если не признает своих ошибок, не осудит врага народа публично перед лицом своих товарищей, исключить. Один за другим поднимаются на трибуну, и все как один исключить, исключить. Все против него, а если кто и за, тот молчит. Наконец на трибуну выходит Юра. Все притихли. Любопытно, что скажет Нестеров, лучший друг Левина. Обычно на собраниях он помалкивает. «Дружок перерожденца вылез!» — кричит кто-то из зала. «Не давать ему слова! Рука руку моет!» «Дать слово! Дать!» — надрываются другие. Председатель дает слово Нестерову. Зал затихает. «Товарищи!» — начинает Юра. «Сами знаем, что товарищи!» — кричат из зала. «Ты по существу!» Юра пережидает шум спокойно, свысока. «Товарищи!» — повторяет он. «Наша страна переживает сейчас тяжелый ответственный момент. Остервенелые враги народа!» «Что это он говорит?» — волнуется Костя. «Неужели и он против меня?» «Так и есть. Юра говорит, как все, теми же газетными фразами. Прямо сыплет ими, ну и техника. Он говорит о необходимости рвать все связи с врагами народа». В зале кто-то свистнул. Костя не верит ушам. «Это Юра!» Он так удивлен, что не успел огорчиться. И вдруг Юрина речь меняет тон. Он выпрямляется, черные глаза блеснули, узкая рука поднята, театрально, но красиво. «И что же мы видим, товарищи? Мы видим, что наш товарищ, сидящий здесь Константин Левин, давно уже выполнил свой гражданский долг, только из скромности предпочитает об этом молчать. Дело в том, товарищи, что Левин порвал всякую связь со своим отцом, врагом народа, еще в 1930 году, за 7 лет до того, как его отец был разоблачен нашими доблестными чекистами. В зале зашумели. «Да, товарищи, я отвечаю за свои слова. Я давно знаком с Левиным, часто бываю у него, и за все время ни разу не видел отца Левина и не слышал, чтобы сам Левин его посещал. Я кончил, товарищи!» Раздались аплодисменты. Юра уходил с трибуны, немного позируя, как адвокат, выигравший трудный процесс. «Левина! Левина на трибуну!» — завопили в зале. Лед был сломан. Отовсюду поворачивались к нему дружеские лица, светились улыбки. «Дурак, что же ты ничего не говорил?» Костю вытолкнули на трибуну. Он стоял, опустив голову, красный до волос. «Говори, Левин, говори!» Погибая со стыда, он произнес. «Нестеров сказал правду. Я не живу с отцом вот уже 7 лет». В зале опять захлопали, но кто-то зашикал. Председатель позвонил в колокольчик и сказал: «Я думаю, что все-таки праздновать особенно нечего. Можно подумать, что Левин какой-то герой. Как бы то ни было, он произошел от врага народа. Предлагаю вынести строгий выговор». Собрание облегченно проголосовало за строгий выговор. «Отделался легким испугом», — сказал ему Юра. «А ведь, признайся, ты перетрусил таки, когда я начал свою знаменитую речь». «Мне она не понравилась», — сказал Костя. «То есть я тебе благодарен, но твоя речь мне не понравилась». «Дурень, запомни, с дураками лучше всего бороться их же оружием. Демагогия в наше время — великая сила. Сумел оседлать этого конька, смотришь и жив». После собрания Костя долгое время ходил как пришибленный. Он не мог забыть тех минут, когда вдруг оказался один. Говорят, волки загрызают своих больных товарищей. Не дай Бог оказаться таким больным волком. И правда, идти, думая, было много легче. Костя и не заметил, как дошел до самой Невы. Этак он быстро обернется. Сегодня на ужин, говорили, дадут белковый суп из дрожжей. Он вернется и поужинает. Ему обещали оставить расход. Какая-то старушка с сутками в кошелке остановилась на видном месте и что-то разглядывала на ярко-розовом небе. Типичная блокадная старушка, обмотанная множеством платков, худенькая, как сучок, но не умирающая, а живая. Такая вполне возможно и выживет. Это он сразу отметил привычным глазом. Во-первых, дистрофия сухая, без отеков, это всегда лучше. А главное, глаза темные, блестящие, живые. Этими темными, живыми, молодыми даже глазами старушка пристально смотрела в розовое светлое небо. Рядом с ней остановилась другая женщина, много помоложе, даже, пожалуй, молодая, но очень уж грязная, даже не очень худая. Может быть, продавщица в хлебном магазине. Такие не худеют. «Ты чего смотришь-то?» — спросила она старушку. Та охотно откликнулась. «Какая красота! Не правда ли?» «Жопа!» — громко сказала женщина и пошла своей дорогой. Старушка метнулась в сторону. Часть супа, должно быть, выплеснулась из сутка в кошелку. Она заахала, пытаясь поправить беду, поставила судок прямо на снег, вылила в него из кошелки какую-то жидкость, сплеснула руками, поправила платок и, робко озираясь на закат, затрусила вдоль по улице.